Глава 29. Развернул свертки, повесил обновки в шкаф и потопал в школу. По пути встретил милицейский патруль. «Почему не в школе?» — обрадовался милиционер. «Новенький, видимо. Так-то меня все местные менты уже в лицо знают и не лезут». «А мне можно, дяденька милиционер?» — заявил я и достал из внутреннего кармана членские билеты. Даже не напряглись. А если бы я пистолет вынул и шмальнул? Ох, беззаботные времена. Меня Сережка Ткачев зовут, действующий член Союза писателей-композиторов. Менты подвисли, беспомощно глядя в документы. Наконец, у одного из них в глазах мелькнуло понимание. «Мальчик, скажи, а кто продал тебе поддельные документы?» — почти нежно спросил он. «Ничего подобного», — поднадулся я и достал из портфеля пионерку с моей фотографией. «Вот, про меня и в газетах пишут». Менты посмотрели, им стало очень неловко, и меня отпустили с миром. Директриса тоже в курсе, что приду я под конец большой перемены, поэтому выгнала народ во двор. Никакого садизма, ребятам разрешили одеться. Цель очевидна, и как только я вошел в ворота, Варвара Ильинична начала толкать речь в микрофон, заняв место на школьном крылечке. Над ее головой, над главным входом, натянули транспарант. «Поздравляем Ткачева Сергея вас со вступлением в Союзы!» Собственно, этому речь и посвящалась. Вот, мол, какой мальчик у нас завелся замечательный. И начиналось с громкой просьбы ко мне идти на сцену, чем я и занимался, пока она общалась с народом. После нее выступила девочка-пятиклашка, которая, гордая от предоставленной возможности, важно выдала микрофон. «Ткачев, Сережа, наш пример! Самый лучший пионер!» Народ похлопал, и кто-то решил открыть ящик Пандоры ликующим призывом. «Качай его!» Взлетая в осеннее небо и приземляясь на руки ребят, терпел. Не очень-то это приятно на руки приземляться. Завтра точно будут синяки. И улыбался. Когда меня отпустили, выбрался на сцену, поблагодарился учеников и показал членские билеты, пустив их по рукам под Катина, честное пионерское, обещание все вернуть к концу урока. И наш класс отправился на урок русского, где я был сильно удивлен. Вместо Марии Ивановны нам выдали стройную, прихорошенькую, несмотря на маскировку в виде бублика черных волос и нарочито неуклюжие очки, девушку, которая закончила филфак этим вот летом. На меня, как и положено, смотрит влажными глазами. Мне открылась редкая, но столь желаемая мальчиками-подростками возможность. Подумаю об этом потом, а пока отправился к директрисе очищать совесть. «Мария Ивановна, очень часто встречающееся имя-отчество», — заверил меня директор, не забыв угостить чаем с конфетами. «Да, у тебя с ней были проблемы, но ведь твой почерк, уж прости, Сережа, просто ужасен». «Я же никогда не жаловался, что кто-то несправедлив по отношению ко мне», — согласно кивнул я. «Да, я назвал Марию Ивановну второстепенного плохого персонажа в БИМе, но это ведь без задней мысли. Это, как вы и заметили, очень распространенное имя». «Не переживай, Сережа. Мы попросили Марию Ивановну уйти совсем не из-за этого». Встав из-за стола, директриса закрыла дверь изнутри на ключ. Вернулась и таинственным шепотом рассказала о всей глубине падения старой учительницы. «Она всем рассказывала, что Солженицын — будущее светило русской словесности, и его оклеветали, представляешь?» «Ничего себе!» — оценил я этакий дар предвидения. «Да его однажды в школах будут проходить, вот увидите!» — процитировала она. «Но нет, теперь уж точно не будут». «Очень странно, но спасибо, Варвара Ильинична, это успокоили. Я же без задней мысли, мне было бы очень стыдно стать причиной увольнения заслуженного педагога». «Ну что ты, Сережка, мы по просьбам, а тем более намекам учеников, учителей не меняем», — заверила она меня с придоброй улыбкой. «Вот, возьми с собой», — пододвинула тарелку с конфетами, — «ребят угости». «А вот даже париться не стану, уволили и уволили. В 90-е не то что увольнять, там месяцами зарплату платить не будут. А я этого никогда не допущу. Буду как сильный герой из японских мультиков. Если нужно убить сотню, чтобы спасти тысячу, я это сделаю. С другой стороны, я ж и в самом деле ничего такого не делал. И за Марию Ивановну после первой же двойки перед завучем и директрисой заступался как мог. Справедливо же. Пофиг, короче. Она по возрасту уже пенсионерка, вот пусть на пенсии отдыхает. Один день Иван Денисович пересчитывает. Сразу после русского у нас литература. Поэтому в класс входил под предельно напуганным взглядом новой учительницы. А ну как, я жаловаться на нее ходил. Это вам, Варвара Ильинична, просила угостить. Положил ей на стол конфету и повернулся к ребятам. А кому конфеты от директорских щедрот? Прикольно в школе все-таки. После уроков мы с Таней были перехвачены Катей. Ткачев, а почему ты на пионерские обязанности приешь? Ну-ка пошли к директору. Самоубийца, что ли? Кать, я не хвастаюсь, но скажи мне, что полезнее для страны? Идеологически верные и при этом хорошие песни и книжки? Или пионерское собрание, на котором мы решим твердо следовать генеральной линии партии и назначим новую дату собрания? Металлолом, напомню, я собирал не хуже других. Металлолом все собирать любят, фыркнула Катя. А вот ты, как отличник, мог бы взять шество над Максимом. Ему нужно подтягивать успеваемость. Взяла бы сама, а ты что же отличница? Встала на мою защиту Таня. Боишься, что я твоего электроника себе заберу? Ехидно ощерилась Катя. Судя по тому, как густо залилась краской подружка, в те дни, когда меня в школе нет, она только про меня и рассказывает. Приятно и смущает, но приятно перевешивает. «А тебе ничего и не светит», — нашлась с ответом Таня. «Мы уже живем вместе». Теперь краской залилась пионерка, а Таня испуганно посмотрела на меня. Договаривались же не рассказывать. «Катя, ты настоящий товарищ, и об этом никто и никогда не узнает, верно?» Даванул я ее взглядом, вырубив свою секретную технику «Детство чистой глазенки». Взгляд ведь тоже перед зеркалом отрабатывается. Девушка поежилась и наделила нам правом на личную жизнь. Это не мое дело. Но вот и хорошо, натянув уже привычную маску светлоликого пионера, постучал в дверь директора, и мы получили разрешение войти. «Варвара Ильинична, у нас сегодня собрание. Я хотела, чтобы Ткачев выступил, а он сбежать собирается». Тут же заложила меня Катя. Директриса озадаченно посмотрела на меня. «Варвара Ильинична, Катя полностью права», — кивнул я. «И, как пионеру, мне очень стыдно. Но что я могу сделать?» Я подошел к окну, где очень вовремя у школы остановилась черная «Волга» со знакомыми номерами. Отодвинул тюль, чтобы было лучше видно, и указал на машину. Это приехал Борис Николаевич Полевой. За мной приехал. Поедем в Правду оставлять заявку на издание книги. Кать, вот ты как думаешь, у главного редактора юности много дел? Конечно, много, сразу же признала она. И он свое драгоценное время на меня тратит. Значит, верит и рассчитывает, что я не подведу. И я не подведу. Сейчас вот в Правду, потом сразу домой третью книгу дописывать и начинать сценарий новогоднего праздника, который я обещал Варваре Ильиничне. Опробуем здесь, а потом я его масштабирую, отнесу в ТЮЗ. А завтра мне нужно на «Мелодию» ехать, помогать записываться для «Голубого огонька» Эдуарду Анатольевичу Хилю и Людмиле Георгиевне Зыкиной. Тоже потому, что они в меня верят. Разве я могу попросить всех этих людей подождать, пока я посещаю очень важные, но, по сути, детско-юношеские мероприятия? Катя подавленно замолчала. А Варвара Ильинична кашлянула в кулачок и сделала попытку найти компромисс. «Катюша, я тебя понимаю и горжусь тем, какие сознательные девушки учатся в нашей школе». Пионерка просветлела. «Но Сережа прав. Он уже вашу организацию перерос. Давай так. Политинформация со следующей недели будет совместная в актовом зале. Сергей — бессменный докладчик. Ну, на это я согласен. Нравится политинформацию проводить. Хорошо. Извини, Сережа, я была не права. Извинилась передо мной Катя. Ну, бегите, особенно ты, Сережа, и привет от меня Борису Николаевичу передай. Выставила нас директриса. Пока, увидимся, махнул я рукой Кате. Папа чай попить звал. Не дала она мне уйти. Лучше вы приходите к нам на новоселье всей семьей. Нашел я более оптимальный вариант. Матвею Кузьмичу позвоню потом, с точной датой и временем. Придем, пообещала Катя. И мы с Таней быстро потопали на выход. Полевой же и вправду ждет. Поехали со мной, предложил я подружке. Поехали. У машины встретили курящего Бориса Николаевича. На заявку дядя Толя нам не понадобится. Хватит моего членского билета. Пожали руки, главред отправил папироску в урну, погрузились и тронулись. Борис Николаевич, а вы знаете, что меня в школе электроником называют? Таня покраснела. Да ладно, не ты ж погоняла, приклеила. Не знал, хмыкнул Полевой, но тот вроде блондин был, проявил знания подростковой литературы. Может, я крашеный, предположил я. А Евгений Серафимович Вилтистов, папа электроника, в Союзе? Чего не знаю, того не знаю, покачал головой Полевой. В Союзе, Сережа, больше 6000 членов. Не думаю, что кто-то знает их всех поименно. А если я выучу, меня запишут в какую-нибудь книгу рекордов? Подождав, пока главред закончит смеяться, спросил. А мне бы вот с ним поговорить на тему цветного многосерийного телефильма по его «Мальчику из чемодана». Я могу позвонить в Союз, чтобы мне нашли его номер. Теперь еще и цветной многосерийный телефильм. Не без одобрения хмыкнул Борис Николаевич. Номер-то тебе дадут, но фильм — это совсем другое дело, Сереж. Кино снимать очень дорого и сложно, особенно цветное и многосерийное. За построение долгоиграющих созидательных прожектов у нас вроде в лоб не бьют, пожалуй, плечами. Как и положено жителю первого в мире государства рабочих и крестьян, планирую себе пятилетку. В этот раз вместе с Полевым засмеялась Таня. Ее почему-то мои лубочно-совковые заявления сильно веселят. «Если ничего не делать, ничего и не произойдет», — продолжил я. «Так что нужно изо всех сил стараться развешивать как можно больше чеховских ружей. А когда они начнут палить залпами, станет жутко интересно и весело. Потому что в этом случае дадут развешать еще ружей, уже калибра побольше. Очень нравится, когда снежинки постепенно склеиваются в снежный ком», — признался я Борису Николаевичу. «Понял», — задумчиво хмыкнул он. «Что ж, дерзай, благословил на великие дела. Почитал твой мультфильм, хороший». Федору Савельевичу Хитруку тоже понравилось. А от песни плакало 6 художников-мультипликаторов женского пола, — похвастался я. «Но сам он очень загружен, поэтому передаст материал кому-то еще. Пока не знаю кому, но процесс успешно запущен». «Ты первый на моей памяти после получения билета в Союз мультфильм побежал, а не в ЦДЛ», — похвалил меня Полевой. «Так раньше туда детей не брали», — развел руками. «А что такое ЦДЛ?» — спросила Таня. «Ресторан такой писательский», — объяснил я. «Лишь бы шары залить», — презрительно фыркнула она. «Мультики лучше». «Таня эскизы персонажей рисует. Мамонтенок уже готов». «Надеемся, что в Союзмультфильме оценят», — объяснил я. «Мультипликатором хочешь стать?» — спросил классик Таню. На ее лице промелькнула милейшая пантомима, закончившаяся выражением. «А что, так можно было?» «Если хочешь, записывайся в кружок рисования и по окончании школы попробуй поступить на художника», — одобрил я смену будущей профессии. «Но сначала поспрашиваем у работниц. Это кажется, что сиди до мультики, свое удовольствие рисуй. А на самом деле там такое же производство с планом и рабочими сменами. Глаза и спина устают не меньше, чем на швейной фабрике». «Я подумаю», — пообещала уже явно все для себя решившая Таня. Интересно, а манга на советских землях приживется? «Кстати, о художниках. В правде познакомлю вас с Надей Рушевой. Знаете такую?» — спросил Привой. Таня не знала, а у меня в горле встал ком. Надя умирает и делает это намного быстрее, чем все остальные. 6 марта 1969 года. Такая вот дата смерти. Художница, сглотнув ком и взяв себя в руки, кивнул я. Самородок и вполне состоявшийся художник-график с уникальным стилем. Сказку о царе Салтане иллюстрировала. Так и есть, кивнул Борис Николаевич. Ей Бим понравился, и она уже кое-что нарисовала. Понял тебя, хронопоток. Девушка-художница в сером пальто и кроличьей шапке прибыла на такси почти одновременно с нами. Познакомились, и я с содроганием отметил бледный вид и синяки под глазами. Неяркое ноябрьское солнышко явно причиняло Наде дискомфорт. Увиденного достаточно, но не побегу же я прямо сейчас. Как в тумане написал заявление на публикацию, так и есть. Не раньше середины 69-го года напечатают. Надя может и не дожить. Аневризма же хрен его знает, как в эти времена с ее лечением. Оно вообще существует? Второе заявление про иллюстрации. Попрощавшись с Полевым, повел девушек к КВ «Мороженое». — Скажи, Надя, а у тебя голова не болит? — спросила Надю. — А ты откуда знаешь? — спросила она. — А в больницу ходила? — Ходила. Говорят, что все нормально. Беззаботно пожала плечами она. «И советуют больше отдыхать. А куда мне больше? Я и так в Артек каждое лето езжу». «Ой, трудно будет». Старательно поддерживая диалог, доел мороженое и начал прощаться. «У меня мама в больнице беременная и ремонт в квартире, поэтому надо бежать. Давай я тебе позвоню». Номерами мы обменялись на днях. «И мы с тобой погуляем нормально, хорошо?» «Хорошо», — улыбнулась Надя. И мы с Таней пошли на улицу, где я очень удачно поймал проезжающее свободное такси. «Министерство культуры». «А ты же Ткачев», — узнал меня таксист. «Мигом домчим». «А чё это ты такой бледный? Плохо тебе?» Обернувшись, озабоченно спросил он. «Не, нормально. Просто мороженое в ноябре есть не надо было», — вымученно улыбнулся я. «Вид такой, будто мертвеца увидел», — фыркнул водитель. «Потому что так и есть». «Тань, подожди меня, пожалуйста, вон там». Вложив в ладонь подружке трешку, указал на номерную столовую неподалеку от Минкульта. «Мне, возможно, придется брать кабинет министра штурмом, и могут быть неприятности». «Это из-за Нади, да?» — проницательно спросила Таня. «Она сильно болеет, и у нас в стране ее вылечить не смогут точно», — кивнул я. А за границу отправить ее могут сильно немногие. Пойду к Фурцевой. Она хорошая тетенька и поможет. Добавил больше для собственного спокойствия. Я тоже хочу помочь. Те проблемы, которые из-за этого всего могут возникнуть у меня, мне легко спишут. Я же ничего такого делать не собираюсь. Но это с меня спишут. С двойного члена, понимаешь? Многочлен. Ехидно высунул язычок Таня, неожиданно чмокнула меня в щеку и пожелала. «Удачи!» «Спасибо!» Махнул рукой и быстрым шагом потопал ко входу. Препятствие первое в виде вахтерши миновал легко. Показал корочку, важно заявил «Я к Екатерине Алексеевне!» И бабушка умилилась и угостила на дорожку конфеты. Проблемы начались в коридоре у приемных, где скопилась огромная очередь, а из кабинета как раз вышел грустный-грустный мужик и, опустив глаза в пол, пошел к выходу. «Партбилет на стол!» — раздались среди ожидающих шепотки. «Это хорошо, значит, Екатерина Алексеевна как минимум на месте». «Кто крайний?» — спросил я легендарная. «А тебе назначено?» — не менее легендарно ответили мне. «Мне только спросить», — не очень уверенно попробовал я. «И мне только спросить, и ему, и им», — «Садись, жди, может, и примет тебя, есть настроение хорошее. А если она партбилетов сегодня решает, значит, можешь идти кушать мороженое», — злорадно поведал мне очередной безликий партийный хмырь. «Мороженое я только что ел». За неимением свободных мест я облокотился на стену. «В ноябре-то?» — осудила меня партийная тетенька. «Мы в кафе, там тепло», — вежливо объяснил я ей. «А тебе вообще зачем, Екатерина Алексеевна, мальчик?» — не отстала она. «Говорю же, спросить», — улыбнулся я. «Секретный какой!» — гоготнул еще один функционер. «Блядь, что я делаю?» Под неуспевающими среагировать на такую подлость взглядами людей бросился к двери. «Простите, товарищи, вопрос буквально жизни и смерти. Если хотите, можете потом меня немножко побить». «Так, приемная». «Куда?» — подпрыгнула сидящая за столом секретарша. «Министр очень занята и принимает посетителей только по предварительной записи». Бодро опортвал я ей. «Только бы не заперто. Есть». «Екатерина Алексеевна, у нас проблема всесоюзного масштаба, и я слезно умоляю вас уделить мне пару минут времени!» Министр и сидящий напротив нее, комкающий в руках кепку, сраный халуй, функционер вытащили на меня глаза. «Я не мальчик, который кричит волки, и ни за что бы не побеспокоил вас из-за пустяка! Пожалуйста, Екатерина Алексеевна!» И широко распахнутые детские глаза наливаются слезами. Даже хомяка вспоминать не пришлось. Просто представил, как где-нибудь в конце лета приношу на Надину могилу книжку с ее иллюстрациями. «Алексей Михайлович, извините, не могли бы вы подождать приемной?» — выставила Фурцева мужика. «Есть!» «Садись, Сережа, что у тебя случилось? Что-то с мамой?» — предположила она очевидное, наливая мне стакан воды из графина. — С мамой все хорошо. Я бы для себя ничего просить не стал, Екатерина Алексеевна. Вы и так дали мне все, о чем я и мечтать не смел. Я сейчас виделся с Надей Ружевой. Она иллюстрации к Биму рисует. Министр кивнула. — Знаю, мол, продолжай. — И она очень сильно больна. У нее аневризма в мозгу. У нас такое даже не диагностируют. Поэтому я очень, очень прошу вас отправить ее на лечение в страну с хорошо развитой нейрохирургией. «Нейро?» — смущенно прикусила губу Фурцева. «Ты же как мама, швея. Где умеют проводить хирургические операции на открытом мозге? Я в библиотеке медицинские энциклопедии читал зарубежные в рамках освоения сложных кусков английского», — выдал жутко предусмотрительный мальчик отмазку. Читал также географию, геологию, экономику, про космос, физику, химию и все остальное. Библиотекарша потешается, балуется мальчик. «А мне без разницы. Я это все теперь могу обильно цитировать, имея соответствующую запись карточки». «Она бледная, глаза раздражает яркий свет, и у нее ничем не объяснимые головные боли», — перечислил я симптомы. «Наши доктора просто не пытались искать именно аневризму. Давайте соберем предварительный консилиум, и наши профессора проверят Надю как смогут. Уверен, зная, что именно искать, они быстро подтвердят мои догадки». Какая отвратительно скептически скучающая рожа. «Екатерина Алексеевна, но я же не идиот, чтобы бить в набат, не будучи уверенным, что прав на 100%. Я же к вам без очереди вломился, обидев целую кучу уважаемых людей. И мне очень за это стыдно. Готов принять любое наказание, вплоть до отправки в колонию для несовершеннолетних, с целью перевоспитания мерзкого малолетнего врунишки и паникера. Но очень вас прошу, если ничего не делать, Надя умрет от инсульта не позднее середины марта». Фурцева пожевала губами и вздохнула. «Сережа!» — насупившись, пробурчал. «Я учу японский, и они чью-то жизнь вымаливают вот так». Встав со стула, упал на пол коленями, ладонями и лбом. «Ты чего удумал, придурок?» — взревела Фурцева и кинулась меня поднимать, по пути уронив что-то со стола. Схватив меня за руку мощным рывком, больно, подняла на ноги и отвесила подзатыльник. «Советскому министру кланяться собрался, дурак!» сгребла в пахнущие французскими духами объятия. «Ты чего удумал-то себе?» «Я не удумал, и это не мракобесие», — провувнил я ей в солнечное сплетение. «Это объективная медицинская наука». «А он академиков наших не наука?» — спросила она, отодвинув меня на расстояние вытянутых рук и давя взглядом. «Ты что думаешь, все вокруг слепые? Мы ее всем показывали!» «Я же говорю, нас это не лечат!» Шмыгнув носом и вытерев слезы, повторил я. «Я патриот! Если я маму после аварии забыл, а преданность нашему делу нет, значит, это самое важное!» Сжал кулаки, закусил губу и отвел взгляд, изо всех сил давя на жалость пожилой женщины. «И Надя — одно из орудий нашей идеологической войны с Западом. Да, наша медицина отстает, но это компенсируется ее полной доступностью каждому жителю СССР. И прогресс не остановить. Однажды и мы начнем аневризму лечить. А пока наши профессора могут консилиум сознательно запороть, чтобы не расписываться в собственном бессилии». «Да что ты такое говоришь?» Жалобно протянула Фурцева, снова прижав меня к себе и почти сразу отстранив. «Домой иди, а лучше в больницу к маме, не волнуйся. И консилиум будет, и лечение заграничное. Но если с ней все нормально...» Она показала мне кулачок. «Если с ней все нормально, я буду самым счастливым человеком в мире», — кивнул я. «Спасибо, Екатерина Алексеевна. И не вздумай больше никому поклоны бить!» В себя я пришел в коридоре. Приемная как-то пролетела мимо перегруженного сознания. Вытерев слезы, широко улыбнулся обиженно смотрящим на меня товарищем. «Екатерина Алексеевна — очень хороший человек».